первом послании Иоанна во 2 главе 15 стихом записаны такие слова. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Стих уходящему в мир. «Когда на жизненном пути угаснет луч твоей надежды, устанешь в мире крест нести и праведность святой одежды. Когда любовь, как гость бесценный, уйдет из храма твоего, и камень веры драгоценный утратишь в Бога твоего. Когда друзья твои по вере и церковь избранных людей не будет ценностью в той мере, как было с первых твоих дней. Союз святой совсем оставишь, и попран весь святой завет. Тая в душе своей смиренной даю тебе такой совет. Когда пойдешь ты в мир лукавый, последний раз ты оглянись. Взгляни на лик в венце терновом, вернись к нему и с ним простись. Возьми ту руку в свои руки, что носит раны от гвоздей, и вспомни те страдания, муки, что он носил в стране скорбей. Взгляни во взор, и он с любовью все так же смотрит на тебя, когда грехи своей кровью смывал он кротко на себя. Последний раз склони колени пред этим ликом неземным, прославь его за то, что сделал с грехом твоим, с тобой самим. За всю любовь его и милость ты благодарностью воздай. Тогда скажи, если ты сможешь, иду я в мир, Иисус, прощай. Аминь.